Я сказал, что где-то журавли курлыкают. Я сказал, что где-то ветер, облака, пыльные пустырники пахнут повеликою, и в траве смеется капля василька. Пыльные пустырники пахнут повеликою, и в траве смеется капля василька. Я сказал, что где-то в половодье осень клен собой засыпал рыжую траву. Я сказал, что где-то над пустынной ростанью показался лунный золотой кавун. Я сказал, что где-то с монастырской звонницы звуки православные над землей плывут. Я сказал, что где-то образ Богородицы утешает страждущий богомольный люд. Я сказал, что где-то образ Богородицы утешает страждущий богомольный люд. Я сказал, что где-то огоньки колышутся, свечи восковые и кадильный дым. Я сказал, что где-то край, где вольно дышится, край, где все пропитано воздухом святым. Я сказал, что где-то клобуки и мантии канонарх уверенно возглашает стих. Я сказал, что где-то служит Богу братья. И еще сказал я один из них. Я сказал, что где-то служит Богу братья. И еще сказал я один из них. Раскрою я псалтырь святую, свечой лампаду затеплю, наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. В окно глядит, не наглядится, в морозном ободе луна, на пожелтелые страницы вливает чистый свет она. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Царю царей одежда нищих, Ты миру дал на помощь мать, Ее взыскание погибших, Быть может, и меня взыскать. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Душа подстреленную птицей, как жизнью впивает словеса, и воском от свечи струится, в ладонь горячая слеза. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. На каждой славе бью поклоны за тех, кто друг и не друг мне. А на душе светло, покойно, как этой ночью при луне. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Никто молитвы не отымет, лишь только зазвучит псалтырь. Горит крестами золотыми Псково-Печерский монастырь. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Раскрою я псалтырь святую, свечой лампаду затеплю, наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Полночью, лунной полночью, шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли в праздничных кружевах, служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите! Христос на земле срящите! Христос на земле возноситеся! Пойте, Господи, ви вся земля! И отражает деревце светлые часы пред Рождеством. Ветка со мной поделится белым своим торжеством. Светом исполнясь внутренним, светится Млечный мост. Правит святую утренню хор православных звезд. Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земле возноситеся! Пойте, Господи, ви вся земля! Полночью, лунной полночью, шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли праздничный кружевах. Служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земле возноситеся! Пойте, Господи, ви вся земля! И Иерусалим, и Иерусалим, светлая моя мечта. И Иерусалим, и Иерусалим, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. И Иерусалим, и Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим не познал свой час, чая паче истины ложь, и царя царей терния венчал. Так кого ж теперь ждешь? И царя царей терния венчал. Так кого ж теперь ждешь? Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти, в ожидании дремлю холмы. Он к тебе глядел, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Он к тебе глядел, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город, городок, колыбель былых слав. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Дано ему согреть. Туман, туман, туман, все перепутал, и без тебя дорог не рассмотреть. Туман, туман, туман, плыву по полю, рукою раздвигая облака, и травы тихо кланяются в пояс, когда к ним прикасается рука. Туман, туман, туман покрыл просторы, с лица земли стер очи старый дом, и на кресте могильном черный ворон глядится благородным сизарем. Туман, туман, туман, И ты не вечен, еще чуть-чуть растаешь, отдымишь. Не потому ли благодатный вечер росой живою на кустах дрожишь? Не потому ли благодатный вечер росой живою на кустах дрожишь? Ах, оставьте, не нужно тревожить эту воду у мокрых обочин. Лужи спят на раскисшем ложе и, конечно, мечтают о большем. В их мечтах одинокий месяц, капли звезд, придорожные кущи, и никто до утра не месит сапогами больные их души. О, блаженное время покоя, одиночества и чистоты, холодея в сережках стекольных, у канавы столпились кусты, отстоялись, забылись лужи. Осторожно смотри, не задень, ведь и так их усталые души суетой испохабит день. И окончится звездный праздник под ногами зевак и растяг, и захаркают лужи грязью за раздавленный месяц мстя. Спите, лужи, обиды в прошлом, блеск и гладь хоть неси коньки. Спите, спите до первой подошвы искалеченные родники. Спите, спите до первой подошвы искалеченные родники. Млечный путь и кроткий полумесяц, и звезды, и вода, и эта тишь. Все хорошо, что ж кормчий наш не весел. Душе моя, душе, и ты молчишь. Забыл о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил, дорожке лунной чон застыл бесшумно, знать некому и незачем грести. Или не тебе сейчас зазывно светит огнями одинокое жилье, но он глядит не на красоты эти, а в отражение черное свое. Забыв о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил, дорожке лунной чон застыл бесшумно, знать некому и незачем грести. А без надежды суетно движенье, прошлого никак не понести, и наша жизнь не только отражение. Греби, родимый, есть куда грести. Гони кручину, призывая Бога, остави отражение тоску. Под небом звездным, лунною дорогой плыви к тому живому огоньку. Теплится лампада, свет свечи веселый, старый инок шепчет, голову клоня. Милостивый Боже, я познал глаголы, си мне ионин, любишь или мя. Катятся беззвучно слезы восковые, воздыхает старец, всей душой томясь, что сказать на эти словеса живые. Симни ионин, любишь или мя? Тихо шепчет старец, не подымет взора, волны, воды снова надо мной шумят. Дай мне покаянье, рекший без укора, си мне ионин, любишь или мя? Молится подвижник, лик и строк и светел, плач коснулся сердца, теплотой щемя. О скорбе же Симон, что услышал третий, Симоне ионин, любишь или мя? О святый апостол, ты свое падение вон и шед оплакал, помяну глагол, но до самой смерти в петушином пении слышалось средь ночи «Ас невем его». Плачет старый инок, о моя отрадо, Мати Пресвятая, я тебе молю, дай сказать от сердца с тем, кто трижды падал. Господи, ты веси, я котя люблю. Дай сказать от сердца с тем, кто трижды падал. Господи, ты веси, я котя люблю. Теплится лампада, свет свечи веселый, старый инок шепчет, голову клоня. Милостивый Боже, я познал глаголы, Симоне ионе, любишь или мя? А первый снег, а первый снег потает, а снег второй, а снег второй сойдет, а третий снег оставит в душе моей нерадостный полет. а первый дом согрет и отправит. Мать перекрестит с отчего крыльца, а дом казенный болью напитает, а в третьем коридоре без конца. А первый друг о верности забудет, а друг второй, увы, не так поймет, а третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает и пройдет. А первый снег потает, а снег второй сойдет. А третий снег оставит в душе моей нерадостный полет. Отойди, грусть, печаль, не тревожь, я не твой. Мне теперь в самый раз замолчать, не качая седой головой. Улетучились думы мои, я мыль душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. И сирень для меня отцвела, не волнует, когда бича грудь. Я свое на земле отжелал, утешения не жажду, не чуть. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Погребальное в цвете фаты, старый сад неспроста усмотрел. Все обман, даже эти цветы, слава Богу, хоть к ночи прозрел. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Соловьи, умолчите на миг, что свистеть до утра без конца. Я смирился к утратам, привык, обретаю в утратах Творца. Я смирился к утратам, привык, обретаю в утратах Творца. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Все моя молитва превозможет, если к Богу припаду любя. Только не остави меня, Боже, так, как оставляю я тебя. Боже мой, во мне ни капли правды, весь я ложь от головы до пят. Сколько раз, во сколько раз я падал, сколько раз я предавал тебя. Помышлением, языком и делом, всем, чем только можно, согрешал. Что душе то голей восхотела, к Раскайся ж, окаянная душа, плачь душе, уже пора приспела. О, безумие, ты рождаешь смерть, свою душу променял на тело. Тело ж уготовал червям снеть. Знаю, что простишь мои неправды, вот я весь стою перед тобой. Для любви нет никакой преграды, потому что сам Господь любовь ради нас одет был багряницу, ради нас распят как человек, мытаря, разбойника, блудницу. Никого ты, Боже, не отверг, всех простил на древе умирая. Праведник за грешных умирал. Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобою мне как рай. Плачь душе, содея нам покайся, сокрушайся об одном, мечтай. Если уж за нас Христос распялся, нам ли не распяться за Христа? Молит сердце, молит твоей чаши, не отринь же своего раба. Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя мученья, только укрепи и призови. Тает сердце туком всесожженья в пламени божественной любви. Гора Голгофа, вижу три креста. Замри, душе, доколе окаянна, а посреди распятого Христа. У ног святая Дева с Иоанном, и тот, что слева, над Христом глумясь. В своих неправдах Бога обвиняя, сказал, с богоубийцами сроднясь: коль ты, Христос, спаси себе иную. Сказал, с богоубийцами сроднясь: коль ты, Христос, спаси себе иную. Но тот, что справа, запретил ему: или твоя душа Творца не знает, за наше зло нам мало этих мук. А этот же, скажи, за что страдает? О, бывший Тать, о, нынешний святой, все зло свое перечеркнул немногим перед безумной